Глава третья. Март порадовал теплом. Снег таял. Грязный и слежавшийся он создавал унылую и неопрятную картину. Места для упражнений в комнате было мало, и я решил приспособить для этого сарай во внутреннем дворе, стоявший между нашим домом и домом купца Спиридона Амосова. Достаточно большое строение, бывшая конюшня, оно уже давно не использовалось по назначению. Его использовали как склад для хранения дров и другого барахла, занимавшего не более трети площади. Им пользовались и мы, и Амосовы, но принадлежала конюшня нам. Двойные двери не запирались на замок. Доступ был для всех свободный. Я аккуратно собрал все барахло в дальнем конце. Сложил дрова в аккуратные стопки. Нашу и Амосовскую. В результате получил площадку около 20 квадратных метров, где соорудил турник и жалкое подобие брусьев. С турником вышла промашка. Ничего металлического не было, и приобрести что-то подобное не на что. Пришлось приспособить черенок не больше метра длиной между поперечными потолочными балками. Можно было только подтягиваться, да и то без резких движений. Но самое главное, можно было свободно прыгать, кувыркаться и делать все остальное. Постепенно я нарастил темп тренировок и расширил комплекс специальных упражнений. Почувствовал, как нарастает мышечная масса, сила и выносливость. Нужно было восстанавливать ударную технику и много еще чего, но все упиралось в отсутствие простой груши и остальных приспособ. «Деньги. И где их взять? Просить у матери? Так нет у нее свободных денег. И так живем в натяг. Заработать? Где и кем? И вообще, жлобу, то есть мне, 16 скоро, а я все на шее у матери сижу». Так я и сидел во время ужина, задумчиво вертя ложку в руках. «Петенька, случилось чего?» «Нет, маменька, все хорошо». И я улыбнулся маме своей грустной улыбкой. Но не выходит у меня веселей. Надо над мимикой лица поработать. Правда, от этой улыбки мама наполнялась такой нежностью и жалостью ко мне, что из нее можно было вить веревки. — Сынок, ты скажи, надо ли чего? Ежели смогу, то помогу. Встревоженно, глядя на меня, спросила она. — Нет, не могу я у нее денег просить. Решительно отверг я первую идею о деньгах. — Скажи, маменька, а не осталось ли от батюшки что-нибудь? — Конечно. Да много чего осталось. А зачем это тебе? — Так интересно же, маменька. Покажите. — Ну, отчего нет? Изволь. Пойдем ко мне. В комнате у мамы стояло два сундука, большой и поменьше. В большом хранились мамины вещи и ценности. Поэтому она открыла ключом меньший сундук. «Вот, смотри!» Сверху лежал мундир сюртучного типа с двумя георгиевскими крестами и двумя медалями. Эполеты с одной кованой звездочкой. Под мундиром лежал деревянный ящик. Рядом что-то продолговатое, завернутое в ткань. В ящичке лежал пистолет. Кремниевый с клеймом мастера и выбитой датой. 1811 год. Изготовил его немецкий мастер, в наличии все приспособы к нему, даже пулелейка, мерка для пороха. Я развернул холстину и замер. Это был кортик, вернее, охотничий кинжал, ножны и рукоять которого были богато украшены серебром. Осторожно вынул лезвие шириной около 3 сантиметров, длиной не больше 40 сантиметров, с одним долом посередине. Судя по клейму, произведено тоже в Германии. Красиво, богато. Сталь качественная, но обычная, не булат и не дамаск. Хороший середнячок для понтов. Дальше ничего интересного. Папка с бумагами, какое-то барахло. Но мама аккуратно перебирала вещи, поглаживая их, и вспоминала связанные с ними события. Я не мешал ей. Занятый пистолетом, я так увлекся, что вздрогнул, когда мама окликнула меня. — Петя, что с тобой происходит? Ты сильно изменился, я тебя не узнаю, и мне от этого тревожно. Моя чуйка слегка замигала желтым светом. Я напрягся, хотя внешне это выглядело как задумавшийся Роден. И тут у меня всплыло воспоминание, как мы с отцом и с матерью сидим за столом и пьем чай. Отец, с грустью глядя на меня, со вздохом произнес: «Эх, не в мою породу пошел Петька, не в Ивановскую». «Ну вот и хорошо, если так. Ты ж, небось, сразу сына в солдатчину определил бы». «Не в солдатчину, Екатерина, а в кадетский корпус. Вышел бы в офицеры, получил бы личное дворянство, а там дослужился бы до больших чинов. Эх, ма, если бы не ранение, разве я пошел бы в чиновники? Да не в жизнь». И он, нахмурившись, замолчал. «Алешенька, ну чего ты, разве плохо нам вместе? Или не мила тебе жизнь с нами?» И она подошла к мужу, обнимая его голову и прижимая к себе. Встряхнувшись, я серьезно посмотрел в глаза матери. «Маменька, помните, как батюшка сетовал, что я не в Ивановскую породу пошел? Как он жалел, что из армии его отставили?» «Конечно, помню. Не единожды то было». Она с тревогой посмотрела на сына. «Так вот, маменька, после окончания учебы я подам прошение на поступление на военную службу. Ежели получится, буду экзаменоваться на офицерский чин. Ну а нет, так пойду унтер-офицером. Думаю, смогу в офицеры выслужиться». Мама прикрыла рот рукой, с удивлением глядя на сына. «Батюшки, неужто отцовская кровь проснулась? Сынок, ну зачем в солдаты идти?» «Не отговаривайте, маменька, я все решил. Пока так, а там посмотреть будем. Может, потом уйду в отставку, женюсь и внуков вам наделаю». Мама отстраненно посмотрела на меня и погладила по голове. «Не заметила, как ты вырос, Петенька. То ходил мальчик тихий и послушный, а теперь смотрю я на тебя. Возмужал, усища полезли. Эх, голова бедовая, весь в батюшку пошел. Он тоже храбрец был, каких поискать. Лишь бы ему ура горланить и сабелькой махать. Ну да бог с тобой, сынок. Поступай, как знаешь. Твоя жизнь, тебе и думать». Я шумно выдохнул и перевел дух. Вроде пронесло. «Маменька, а можно я заберу пистолет с кинжалом?» «А на что они тебе? Али задумал чего непотребное?» «Нет, маменька, за пистолетом уход нужен, а кинжал, если позволите, Михаилу подарим. Он ведь собирает оружие всякое, и к нам с добром и вежеством, а мы ему со всем уважением кинжал преподнесем. Я думаю, он достаточно ценный, подарить не стыдно. Нам-то он ни к чему, а продать так деньги истратим и все. Михаил человек с пониманием, не забудет. Аннушку лишний раз не обидит и нам еще немного поможет». Я прямо вспотел от длинного монолога. Мама в очередной раз с удивлением посмотрела на меня. «Ух ты, змей, хитер! Ишь, чего удумал! А это, маменька, от вашей чистяковской породы». Мама не выдержала и громко рассмеялась. «Ну, Петька, ну насмешил!» — проговорила она сквозь слезы.